Глава шестая. Врата из рога и врата из слоновой кости. Примечание. Двое разных ворот для безжизненных снов существует. Все из рога одни, другие из кости слоновой. Те, что летят из ворот полированной кости слоновой, истину лишь заслоняют и сердце людское морочат. Те, что из гладких ворот роговых вылетают наружу, те роковыми бывают, и все в них свершается точно. Гомер, Одиссея. Перевод Вересаева. Конец примечания. В голове у Дианы все искрило и металось туда-сюда. У нас с вами в головах происходит то же самое, разумеется. Но в ее случае все обстояло на порядок сложнее, чем с остальными людьми. Она думала, что если технологии, нарушающие законы физики и делающие возможным БСС-передвижение, все-таки существуют? Что если нарушение одного закона физики позволяет нарушить и другие? Вот взять хотя бы телепортацию. Когда Дэнью в последний раз проверил ее комнату, она спросила его: «Доминику, я здесь в безопасности?» «Да, мисс», — ответил он. «Мы делаем для этого все возможное». «А если преступник телепортируется прямо в мою комнату?» На лице Дэнью отразилась растерянность. «Но, мисс», — сказал он, — «это же невозможно». «Ты прав», — сказала она, устраиваясь в своей гелевой постели. Ощущение было чудесное, поскольку гель смягчал усталость, вызванную силой тяжести. «Ягу снаружи?» «Разумеется, мисс. Пришли его сюда. Хочу пожелать ему спокойной ночи». Дэнью ушел, и явился Ягу. Он встал рядом с постелью, как солдат по стойке смирно. «Ох, да сядь же ты, Ягу!» — упрекнула его Диана. «Ты стоишь только ради того, чтобы произвести на меня впечатление. Но у тебя ничего не выйдет». «Предпочитаю стоять, мисс», — ответил он. Но крошечные капли пота виднелись у него на лбу, а мышцы бедер заметно дрожали от напряжения, которое требовалось для того, чтобы удерживать тело в вертикальном положении. «Гордыня», — подумала Диа, — «вот в чем все дело». «Ну что ж, она не будет настаивать». «Ягу», — протянула она, — «как ты думаешь, может в моей спальне ниоткуда возникнуть самый знаменитый преступник Солнечной системы и убить меня?» «Нет», — уверенно ответил он. «Ох, да ладно тебе, Ягу. Ты же слышал, что сказала мисс Джоу. Ты был там». «Тем не менее, я все еще не уверен, что собой представляет этот джентльмен. Как по мне, он просто миф». Она улыбнулась. «Ты прав, конечно. Это ведь все политика, правда? Борьба за власть между моксемьями и гонгси, так? Мы же, видимо, просто расходный материал. Убийство Евы и мое убийство навредили бы семье Аржан и сыграли бы на руку нашим врагам, как я понимаю. И если следовать той же логике, то даже просто напугать нас уже выгодно. Но, богиня моя, если им так уж хочется нашей смерти, почему бы не взорвать весь остров с орбиты?» «Это, — сказал Ягу, незаметно переминаясь с ноги на ногу, — было бы объявлением войны». «Так, может, все к войне и идет?» — томно проговорила она, скользнув глубже в свою гелевую постель. Она понимала, что дело не шуточное, но наступает момент, когда сон до такой степени овладевает телом, что даже самые зловредные проблемы перестают жалить. «Власть и эффективность клана основаны на влиятельности», — сказал Ягу. «Любой из ваших противников, любая организация, которая хочет вытеснить вас с уровня предшествующего Улановым, понимает, что просто взять и устранить вас будет недостаточно. Нужно занять ваше место, а для этого требуется информация. Без нее они не смогут укрепить свое положение». «Ну, конечно», — сказала Диана. Приближался сон. «Привет, сон». «Как я это понимаю, мисс», — продолжал Ягу, и жужжание его голоса превращалось в довольно приятную колыбельную, хотя мне, разумеется, неизвестны многие тонкости, но так или иначе я понимаю, что в самих стенах этого дома сокрыты бесценные информационные сокровища. Уничтожить его означало бы уничтожить их». «Ну, тогда», — рассеянно сказала Диана, погружаясь в дремоту, — «было бы куда логичнее подослать сюда наемника-ниндзя, чтобы он пронзил мечом мое сердце, а Еве отрезал голову». Ее речь превратилась в невнятное бормотание. Неуклюже поклонившись, Ягу на подгибающихся ногах вышел из комнаты и запер дверь. Диана спала. Ей снились деревья. Баобаб, заполнивший всю солнечную систему, которая, сообразно логике сновидений, обрела масштаб пространства, сопоставимый с человеческим. Вроде средневекового собора или спортивного зала марсианских олимпийских игр. Дерево было высотой с орбиту Сатурна, и триллион его листьев поверг бы в растерянность любого гравера, который вознамерился бы отобразить его при помощи бумаги и чернил. На дереве обитала та часть человечества, которая имела значение. Великий род, мок-семейство, гонгси и их руководство, полиция, армия, инженеры. Их нетрудно было заметить, они сидели на ветвях, будто птицы. Но потом Диа пригляделась и увидела, что каждый лист был женщиной или мужчиной в забавном зеленом костюме, темно-зеленом узком платье, укрывавшем торс и ноги, и бледно-зеленом плаще поверх платья. Таких человечков были триллионы, и они отчаянно держались за стебельки и веточки. Только в этот момент Диана заметила, что дует сильный ветер, от которого ветви раскачиваются и дрожат, а мириады, одетых в зеленые самполы, вот-вот сорвутся и улетят прочь. Потому они и хватались так отчаянно за все подряд. Конечно, Диана знала, что в системе есть только один ветер — солнечный. Поэтому она опустила глаза к основанию ствола. Корни великого дерева уходили в солнце. Они змеились по его поверхности и утопали в глубинах полыхающей звезды. «Ну, разумеется», — сказала себе Диана, — «как же еще могло быть?» Солнце сияло с прежней яростью, хотя и было опутано и затемнено корнями каждой толщиной сотни Юпитеров. Солнечный ветер дул ей прямо в лицо. Но пока она наблюдала за солнцем, что-то произошло с его материей. Ее яркость снизилась, и цвет сменился на кровавый, темно-красный цвет перца чили. Она плавилась, что-то ее взбаламутило, кто-то был там. Диана пригляделась, щурясь от сильного солнечного ветра, она смотрела во все глаза. Там был человек. Гигант, невероятно громадный мужчина. Она знала, кто это такой. Никто иной, как сам стеклянный Джек. И он держал древнюю книгу, прижимая ее к груди. Он замер и посмотрел вверх, и увидел ее среди ветвей, и заговорил с ней. Он не кричал, не вопил. Да и вообще вокруг был чистый вакуум, но она его слышала очень хорошо. «Солнце превратилось в море крови, смешанное со стеклом», — сказал он. «Корни этого дерева высасывают из солнца жизнь». «Что это за дерево?» — крикнула она. Но он не ответил, и темно-красный цвет, потемнев, превратился в черно-коричневый. Материя солнца затвердела и сделалась похожа на лаву, остывшую в океанских волнах и превратившуюся в свежий неровный гранит. «Когда оно высосет из солнца всю жизнь», — прогудел стеклянный Джек, чей голос вдруг сделался очень громким, — «солнце умрет». «О да, солнце умрет. Это происходит прямо сейчас». «Дерево не может умереть», — сказала она. «В его ветвях закодирована важная информация. В его теле спрятана тайна». «Слишком поздно», — сказал стеклянный Джек. Черные корни дерева были теперь неотличимы от черной материи солнца, и Диана знала, что по узелкам и канальцам внутри дерева поднимается смерть, что вскоре вся листва завянет, превратится в хлопья железа и комки сажи. Стеклянный Джек все еще был виден в путанице древесных корней, но со спины, словно Господь в саду Эдемском. Она хотела крикнуть ему: «Кто ты такой? И почему ты хочешь меня убить?» А больше всего ей хотелось спросить: «Что у тебя за книга?» Но она знала, что в книге, на страницах из обработанной и отбеленной кожи животных, записан в деталях весь секрет передвижения быстрее скорости света. И ответы на два других вопроса в книге тоже были. Поэтому, когда вокруг с ветвей дождем посыпались мертвые листья, она закричала: «Что это за дерево?» и проснулась. Когда она открыла глаза, кто-то, пребывавший вместе с ней в комнате, невидимый, на самом краю поля зрения, слева или, быть может, справа, прошептал: «Ты и есть дерево». Она завизжала и попыталась резко сесть, чтобы осмотреться, но из-за геля сделать это было куда сложнее обычного. Она призвала свет и посмотрела налево, а потом направо. В комнате никого не было. Тут дверная панель вспыхнула, и проекция Дэньо в капюшоне, чтобы подчеркнуть его скромность и тактичность, спросила, все ли в порядке и не нужна ли ей какая-нибудь помощь. Ее сердце трепыхалось, точно лист на ветру. «Все в порядке», — ответила она. «Я в порядке. Но я теперь понимаю, как стеклянный Джек может прокрасться в мою комнату, невзирая на все охранные системы мира и без всякой телепортации». «Мне остаться, мисс?» «Нет», — сказала Диана. Приказав светильникам погаснуть, она юркнула обратно в постель. «Это сон. Всего лишь сон». Еве тоже снились сны. Уснула она не сразу же. После ужина, после молитв и после того, как Чен Ир проверил ее комнату, она обнаружила, что не очень-то хочет спать. День был полон событий, и, видимо, визит мисс Джоут лишил ее спокойствия. Или же Еве беспокоил сам факт наличия нерешенной задачи и нехватки информации, которая нужна была, чтобы хотя бы подступиться к этой задаче. Смерть человеческого существа ее не тревожила. Будь он кем-то из ее знакомых, она бы расстроилась, она не была чудовищем. Будь он кем-то, кто был ей небезразличен, но она его не знала, и было бы лицемерием притворяться, будто смерть незнакомого человека вызвала у нее эмоциональный отклик. Ей не давало покоя отсутствие решения дилеммы. А это, в свою очередь, заставляло задуматься о незавершенности ее текущего исследования. И поэтому она отправилась в свой Миртуаль еще на час с небольшим и поработала над проблемой аномальных сверхновых. Ее главное предположение было связано с принципом Паули и гипотезой о том, что в весьма маловероятных и потому очень редких, но возможных физических обстоятельствах давление вырожденного газа внутри звезды, чье вещество подвержено относительно слабому гравитационному воздействию, может катастрофическим образом снизиться. Примечание. Принцип Паули – принцип запрета, один из фундаментальных принципов квантовой механики, согласно которому два и более тождественных фермиона, частиц с полуцелым спином, не могут одновременно находиться в одном квантовом состоянии. В контексте эволюции звезд принцип Паули связан с возникновением белых карликов, которые удерживаются от полного гравитационного коллапса равновесием двух сил – гравитационного притяжения и так называемого давления вырожденного электронного газа. Конец примечания. Она немного поиграла с несколькими креативными уравнениями и позаимствовала немалую долю вычислительной мощи дома – ночи ресурсы все равно простаивали, чтобы раскусить несколько миллионов обычных уравнений. В основе снижения плотности нейтронов, если, конечно, все происходило именно так, должен был лежать дисбаланс, обусловленный определенной совокупностью критериев. Но она начинала думать, что стандартная теория дисбаланса не содержала всего, что ей требовалось для разрешения всех проблем. Она протралила индексированные спекулятивные гипотезы, но не нашла ничего полезного. И только потом ощутила, с той странной отрешенностью, что свойственно людям, поглощенным своими исследованиями, что устала, на самом деле устала. Она вышла из своего ида и легла в постель. Некоторое время ушло на то, чтобы успокоить дыхание, сбившееся из-за земной силы тяжести. Она что-то упускает из вида. Но что именно? Это дурацкое убийство не давало ей покоя. Возвращаться в виртуальность не понадобилось, она просто загрузила данные на свой БИД. Она быстро проверила, кто где находился. После прибытия, когда все слуги разместились по комнатам, никто не входил и не выходил из дома на протяжении целого дня. Все телохранители и Яго были связаны между собой метками на случай чрезвычайной ситуации. И инфоистория меток показывала, что четверка все это время находилась в главном доме. Никто не пересекал периметр поместья. Убийцей должен был быть, вполне тривиальная дедукция, один из лакеев, находившихся внутри дома для прислуги. Никаких иных объяснений. Никакой стеклянный Джек не рухнул с неба, не просочился сквозь щели в крыше. Джоут морочила им головы. Вот и все. Даже если она говорила о стеклянном Джеке не как о человеке, носившем это имя, а как о некоем собирательном образе, подразумевавшим любого опасного преступника, никто другой не смог бы сделать то, что было сделано. Она очистила свой разум и приготовилась ко сну. Сначала сон лишь робко ее дразнил, но это длилось недолго, она уснула. Нейроны в ее голове заставляли волны электрохимических разрядов пробегать сквозь мозговое вещество, как ветер заставляет колыхаться листву ясеня. Ева была в доме своих могмочек в космосе, но она была не одна, хотя ее мог-сестры рядом не оказалось. Она была с незнакомым мужчиной. Она не знала его имени. Я изобрел новый способ транспортировки людей с поверхности планеты в космос. Ты ведь понимаешь, что спуск и подъем на плазмазере обременительны и тяжелы с точки зрения инфраструктуры, а свободный баллистический полет слишком дорог и опасен. — Что же это за способ? — спросила Ева. — А тебе какое дело? — сказал незнакомец. Ева пыталась понять, неужели его кожа так темна, как ей кажется, или всему виной темно-зеленый свет, заливающий пространство. Может, она на самом деле его знала? Она подумала, что так и есть. — Какое дело? — Я большой спец по астрофизике. У меня 6 докторских степеней, — сказала она незнакомцу. Он ухмыльнулся, ну, разумеется. А что еще делать с далекими звездами? Со звездами, которые взрываются, хотя и не должны. А вот я говорю о технологии, которая куда ближе к Земле. «Скажи мне», — настаивала она. «О, все дело в пространственно-временном оригами, только и всего. Если одно пространство засунуть в другое пространство, то другое пространство также окажется засунутым в первое. Все потому, что Вселенная бесконечна». Обычная геометрия неприменима к подобному множеству. — Бессмыслица, — сказала Ева. Незнакомец развел руками, и Ева увидела, что те красные. Она пригляделась и поняла, что с них содрана кожа, снята, как перчатка, и видны все мышцы и сухожилия, влажные от крови. — Пройди сквозь ту дверь, и ты поймешь, что я имел в виду. Дверь была из света. Ева бесстрашно двинулась к ней, держась за туго натянутый трос, и без усилий вошла. По другую сторону была тьма и сила тяжести, и она ступила на твердый пол. «Где же я?» — спросила она себя. Но ответ был известен. В темноте вокруг нее громоздились инструменты, машины, всякий хлам. Это была кладовая, где убили лакея. «Кто-то еще прятался в ней. Кто здесь?» — громко спросила она. «Лерон!» — раздалось в ответ. Ева инстинктивно обратилась к Бэиту, чтобы проверить имя, но во сне у нее не было Бэита. Вообще не было, как будто его и не устанавливали никогда. Но это не имело значения. Она вспомнила имя. Лерон, так звали убитого слугу. «Я тебя не вижу», — сказала она. «Никто не видит мертвецов», — ответил он. Но все-таки у него над головой разгоралось какое-то туманное свечение, она уже видела его черты, его лицо сияло, словно лицо ангела. «Как ты это делаешь?» — спросила она. «Ты у нас эксперт по звездам», — ответил он. «Не я». В мягком свете проступали нечеткие очертания предметов, загромождавших помещение. 2 садовых робота, молчаливых и неподвижных, высились справа от нее. Вокруг повсюду виднелись ящики, контейнеры, сферы, странные формы, странная геометрия, загадочные пластины и лопасти на стене, штыри и шесты на потолке. «Я должна тебя предупредить», — сказала она. Ее вдруг охватило ужасно сильное желание тотчас же сообщить Лерону, что он в опасности. «Кто-то идет сюда, чтобы убить тебя. Ты должен покинуть это место. Мы не знаем, кто и почему, но это может быть печально знаменитый преступник, стеклянный Джек». Лерон покачал сияющей головой. Он светился все ярче и ярче. Тени от предметов вокруг него уменьшались, усыхали. От яркого света сделалось больно глазам. «Уходи!» — крикнула Ева. «Уходить некуда», — сказал он. Позади него из пустоты возник боек молота. Молот летел по баллистической траектории сам по себе и двигался прямо на Лерона. Он резко поднялся и также резко пошел вниз по параболе. Потом Ева увидела, как ромбовидный кусок железа, вещества из которого могли бы состоять черные карлики, столкнулся с сияющей головой Лерона. Примечание. Черный карлик... Остывший и вследствие этого не излучающий ни тепла, ни света белый карлик. Поскольку время, необходимое для образования черного карлика, превышает возраст Вселенной, о существовании таких звезд можно говорить лишь в теоретическом аспекте. Конец примечания. Череп треснул от удара, куски костной ткани вдавились, мелькнула красная, точно магма, содержимое черепной коробки, а лицо превратилось в искаженную гротескную маску. Но потом падение давления, она не хуже прочих людей знала, как это работает, вызвало ответную реакцию на субатомном уровне. В безупречной тишине голова взорвалась. и все вокруг залило ослепляющим белым светом. Теперь Ева ничего не видела. Она стояла посреди светового урагана, который трепал ее волосы и с шепотом проносился мимо. Вокруг все было белым-бело. Она проснулась. Каким-то образом она почувствовала, что сестра тоже не спит. Она послала вызов на Абаид Дианы и незамедлительно получила ответ. «Мне снился сон», — сказала она. «И мне», — сказала Диана. «Мне снился стеклянный Джек. А тебе?» «Я говорила с убитым лакеем. Его голова превратилась в сверхновую. Это случилось у меня на глазах». «Никогда у меня не было таких снов», — сказала Ева. «Но теперь я кое-что поняла». «Что именно?» «Это убийство», — медленно проговорила Ева, удивляясь собственным словам, — «связано с моим исследованием. У них есть что-то общее». Диана чуть подождала перед тем, как ответить. Потом сказала: «Милая моя сестричка, немного трудно увидеть связь между тем и другим. Слуги размозжили голову на Каркуре. Звезда взорвалась в нескольких миллионах световых лет отсюда. Да разве между этими вещами может быть что-то общее?» «У меня интуитивное предчувствие», — сказала Ева. «Ну, конечно, мне от него весьма некомфортно. Я обычно так не работаю, и тем не менее все так. Я в этом уверена». «Спокойной ночи, сестричка», — сказала Диана через Бейт. «Спокойной ночи, сестричка», — отозвалась Ева. Но Диана не уснула сразу же. Сияние внутри ее солнечного сплетения — возбуждение. Она обошла свой персональный виртуаль перед тем, как погрузиться в сон. Он был создан таким образом, чтобы предоставлять ей доступ к инфополям, но через него нельзя было посылать и принимать сообщения. Все из соображений безопасности, конечно. В теории никто и не должен был знать, где они с Евой сейчас находились. На практике, как показало появление мисс Джоуд, Улановы знали. Но логично было предполагать, что Улановы знают все. Куда более важными в этом смысле были другие МОК-семейства, малые организации, гонгси, милиции, и секты и все прочие. Они ни в коем случае не должны были этого знать. Искушение нанести удар могущественным аржанам в самое слабое место было бы слишком велико. Ее БАИД считался сложной и надежной системой. Но Диана была не просто умницей, ее создали для того, чтобы интуитивно разбираться в сложных системах. Она могла делать то, чего не мог Иск-Ин, могла интуитивно находить верную дорогу через хаотические алгоритмы. Сложность заключалась не в том, чтобы взломать инфобарьер, а в том, чтобы никто и не догадался о взломе. 20 минут — и готово. Она запустила систему буферных переадресаций, чтобы скрыть свое местоположение, и отправила сообщение. Анна Тонгсью спала в своем особняке на орбите Марса. Но она проснулась, едва заслышав уведомление о сообщении. Анна Тонгсью, противница Дианы, ее враг, величайшая любовь всей ее жизни. «Диана!» — воскликнула Анна. «Это ты? Дурочка, уродина, ты же меня разбудила!» «Что ты сделала с волосами?» — парировала Диана. «Выглядит кошмарно. Лучше отстричь все под корень». Во время задержки сигнала они развлекались, играя в го с домашним Искином. Ожидание ее не раздражало, как раз наоборот, оно придавало разговору остроту. Кто не умеет ждать, тот не умеет любить. «Так ты вызвала меня только для того, чтобы оскорбить?» — воскликнула Анна, широко взмахнув руками. «Это эмоциональный ущерб. Я подам на тебя иски во все компетентные суды». «Когда мы поженимся, я тебя буду бить», — сказала Диана. «Как было заведено у супруга в старину. Буду бить тебя палкой». В левой нижней части поля игра пошла нехорошо. Диана все очистила и перезагрузила, на этот раз выбрав трехмерную игровую доску в виде сетки на тороиде. «Только попробуй, и я тебя убью», — огрызнулась Анна. «Это будет оправданное женоубийство. И последним, что я увижу, будет твоя глупая плоская физиономия», — в экстазе прокричала Диана и прибавила: «Ой, я тебя люблю, люблю». Накал эмоций схлынул и совсем погас, пока она ждала ответа, но когда отсчет дошел до нуля, вспыхнула новая искра. «И я тебя люблю, убивашка Ди». «Так ты связалась со мной, чтобы это сказать?» «Как рискованно! Тебе нельзя так делать. Я могу вычислить, где ты находишься, и все разболтать твоим врагам. Только я этого никогда не сделаю, потому что если сделаю, они тебя убьют, а убить тебя могу только я». Пожениться они не могли, конечно, их МОК-семейство никогда бы этого не разрешили. Но даже если бы удалось их уговорить, то Улановы расценили бы альянс между информационной и транспортной ветвями своей властной структуры как слишком серьезную угрозу. Анна и Диана обе это знали, а Диана знала еще и то, она сомневалась, что Анна столь же хорошо понимает человеческую натуру, что интенсивность их чувств друг к другу напрямую зависела от невозможности отношений. Если бы все препятствия между ними исчезли, любовь бы увяла, но это не имело никакого значения. Диана сообщила новость. «У меня есть всамделишная детективная загадка, которую надо решить», — похвасталась она. Она закончила игру и закрыла доску. Пока шел обратный отсчет, приготовилась к ответу Анны. Тот ее не разочаровал. Рот Анны превратился в идеальное «О-о-о! Не может быть!» — завопила она. «Всамделишная загадка! Да как же так? Ты пытаешься перегрузить мой мозг!» «Прямо у нас на пороге. Один из наших лакеев, ему череп разбили, раздробили, расклошматили, и он весь мертвый, как железная звезда». Интерлюдия пролетела и завершилась. «Это удивительно! Это просто удивительно! Это просто... Ты ее решила?» — спросила Анна. «Тебе нужна моя помощь? Ты же знаешь, никто лучше меня не решает детективные задачки во всей Соляси Солнечной системе». «Ну и бред», — сказала Диана. «Мне пора, любовь моя, жизнь моя. Когда я доберусь до самой сути, упакую информацию, решение будет в отдельной коробочке, разумеется, и мы посмотрим, как ты во всем разберешься». Стены ИД пульсировали, буферная система готова была вот-вот рухнуть, Диана отключилась.